Глава 18. Едва увидев недовольную морду Йошита, Нейт сразу понял, что Тейшит воспользовался своим правом старшего и шуганул младшего от госпожи, особенно после того, как младший решил высказаться. «А чего Тейш, а не ты?» Провокационно возмущенные нотки в голосе Йоша были слишком заметными для того, чтобы заподозрить младшего в попытке поссорить двух старших между собой. Ехидничает, потому что обидно. Вот и все. «Потому что госпожа предпочла его, а не меня». Нейт спокойно констатировал этот факт, даже плечами пожал, намекая, что никакой проблемы в случившемся не видит. Они же всегда старались как могли выпячивать свои различия, которые были не только во внешности, но и в характере. К тому же Тейш днем покрутился вокруг госпожи так, что если у них там все сложится, будет очень здорово. Все же Йош слишком эгоцентричный и избалованный, как ребенок. А женщины предпочитают, чтобы вокруг них все крутилось. Любые женщины. Поэтому выбор госпожи Нейт одобрял. И спалось ему гораздо спокойнее с осознанием того, что выбор уже сделан. А утром Нейт проснулся от возни мелких, по их мнению, очень тихо прыгающих на диване и молча дерущихся подушками. Правда, иногда бой все же сопровождался громким шепотом: «Тихо, а то разбудишь всех!» «Угу». Иль уже не спал, просто лежал, накрыв голову пледом. Йошит тоже зло сверлил взглядом потолок, но не подавал никаких других признаков жизни. «Я в душ». Нейт встал с дивана, потянулся и решил, что если он прогуляется по коридору в трусах, корабль не рухнет. Отсек с душевой они нашли еще вчера. Там же были и туалет, и раковина для умывания. Стопка чистых полотенец лежала прямо на узкой и высокой машине для очистки одежды. Внешне практически такая же стиралка, как у них дома, только принцип работы немного иной. Но главное, в нее можно запихать свои вещи, включить и через час достать уже все сухое и чистое. Нейт много раз видел подобные чудеса техники во время практики в космопорте. Он даже несколько раз улетал с Венги на 3-4 часа, тайком, само собой, и без разрешения госпожи Найры. Но просто нельзя научиться пилотировать корабли, ни разу не взлетев с планеты. Зато теперь, если вдруг что, то он справится. Наверное. Хотя гораздо предпочтительнее, чтобы этой ночью как следует справился Тейш. И им бы не пришлось использовать все свои, в основном теоретические, навыки управления кораблем. Тейшет заглянул в душевую, когда Нейт намылил голову второй раз, и ему оставалось только ополоснуться. Парни обменялись понимающими, успокаивающими взглядами. Старший на пальцах показал, что ему осталось минуты три, младший мотнул головой в сторону кухни. Значит, все идет по самому оптимистичному плану, и это здорово. Нейт уже собирался вылезать, ловя последние расслабляющие мгновения под теплыми струями, как в душевую снова кто-то вошел. И намерения у вошедшего были очень слишком ярко выраженными. О том, что его, скорее всего, приняли за Тейша при этом странном свете, в котором не видно цвета кожи, и с мокрыми, а поэтому просто темными волосами, в которых почти не видно бордового оттенка, парень подумал, когда уже стало несколько поздно. Несколько поздно думать. Инстинкты взяли верх, издали боевой клич и ринулись в бой, задвинув разум в сторону. И только стоя перед госпожой на коленях и благодаря за чудесный секс, Нейт сообразил, что теперь-то уж точно ясно, что он не Тейш. А госпожа все равно не злится. Значит, ей все понравилось? Быстро вытеревшись, Нейт, не став одеваться, завалился в каюту к госпоже, выгнал оттуда младших и замер, пытаясь сообразить, с чего начать разговор. Логичнее всего с ее намерений. Просто чтобы она подтвердила, что не передумала и озвучила свои дальнейшие планы. Вот сейчас, после того, как... «Надеюсь, мы не сильно вам мешаем?» Госпожа искренне удивилась. «Чем именно?» Женщина до сих пор была расслабленная и вроде бы очень довольная. Значит, и Нейт, и Тейш справились со своей задачей. Удовлетворили госпожу. Это хорошо. «Своим наличием на корабле...» Парень очень внимательно следил за изменениями в мимике и в жестах женщины. «Ведь мы же летим на Хлан, верно? Впереди еще 8 дней. Может быть, у вас есть какие-то пожелания или замечания? Дети не слишком мешают? Другое время обедов, ужинов, завтраков, что-то еще? Мы вам очень благодарны и хотим создать вам минимум неудобств от своего присутствия». Госпожа хмыкнула, а потом задумчиво прищурила один глаз и похлопала ладонью по кровати рядом с собой. «Не стой столбом, садись. Насчет всего остального я прямо под впечатлением. Такие услужливые зайцы, надо же». Она подсунула себе под спину еще одну подушку и потерла пальцем нос, продолжая смотреть на Нейта чуть насмешливо и очень внимательно. «Если бы я не знала, что это просто ваша плата за проезд, даже задумалась бы над тем, как бы оставить вас себе насовсем». Нейт удивленно поднял вверх сразу обе брови и стал похож на плюшевого кролика с вечно удивленными глазами из старого детского мультика. Он опустился на колени возле кровати так, чтобы было удобнее смотреть на лежащую госпожу. Выдержав почти полсекунды паузы, парень с ехидством хмыкнул. «Наша плата за проезд — мешок с зернами тайшу. А все остальное — дополнительные бонусы. Или, по-вашему, то, что произошло в душе, — это доплата к ночи с Тейшем? Он не справился в одиночку?» «Справился». Женщина потянулась, с удовольствием выгнув спинку. «Еще как». «Да и ты. Это было несколько неожиданно, но очень приятно». «Нам тоже». Нейт немного смутился, отвел взгляд, но потом снова пристально посмотрел на госпожу. «Тогда, может быть, вы поделитесь вашими дальнейшими планами, теми, что касаются нас, естественно». «Что ж, насчет моих планов все просто. Первым делом вас надо как минимум легализовать в Голосоюзе». «А вот как насчет ваших собственных планов? Что вы вообще собираетесь делать после того, как получите эту вожделенную всеми венговскими романтиками свободу? Ну вот чисто практически. Где жить, как зарабатывать, чем кормить мелких?» «Мы все обучались в космопорте, умеем чинить и настраивать почти любую технику. Так что мы рассчитывали потихоньку заработать себе на мастерскую, на какой-нибудь не самой забытой богами планете. Но это в долгосрочных планах, а сначала устроиться работать на кого-то». Нейт произносил всю эту речь не то чтобы совсем без уверенности, просто с некоторой долей сомнения, заметной, но не навязчивой. Госпожа должна понять, что они не просто так в омут с головой прыгали, и план у них есть. Но и от помощи они не откажутся, если ее им предложить. Хотя парню и претила вся эта игра в манипуляции. Но если вчера он был готов разбираться со всеми проблемами в одиночку, только бы ни от кого не зависеть, то сегодня он отдышался, успокоился и осознал, что на первых порах один на один с незнакомым большим миром им будет сложно справиться. Тем более дети же. Дети, которых надо кормить, лечить и учить. «Техника. Техника — это хорошо, но не так просто. Ладно». Госпожа небрежно и чуть свысока кивнула, давая понять, что это ее забота. «Я подумаю. А пока надо сочинить и вызубрить легенду, которую вы будете всем рассказывать». Женщина встала с кровати, подошла к шкафу и скинула халатик. Нейт едва заметно сглотнул, резко вспомнив, что совсем недавно, меньше четверти часа назад, они с госпожой провели какое-то время в душе. И это было очень, очень запоминающе. А главное, давно у него так крышу не срывало. Он ведь не просто слегка расслабился, а совсем контроль потерял полностью. И плохо соображал, что именно делает. Очень плохо соображал. Поэтому был очень не уверен, что когда-то сможет повторить. А ведь госпоже, судя по ее реакции, понравилось. Она была такая обмякшая, удовлетворенная, даже глаза прикрывала, пока он ее вытирал и выносил из душевой, чтобы передать Тейшу. Приятно, когда женщина не скрывает, что ей понравилось. Хотя еще приятнее, когда она прямо говорит об этом. Нейт полюбовался, как госпожа надевает на себя чистые белые трусики, еще раз глотнул, изучая ее маленькую упругую грудь. Затем полюбовался прекрасным видом сзади, пока женщина искала в шкафу белую, без единого рисунка футболку и натягивала темные спортивные широкие штаны. А потом парень едва сдержал улыбку, когда из шкафа были вынуты носочки с котиками. «Только для начала ответь мне как есть, без легенд. Где вы жили? Как жили?» Женщина уселась на кровать, положив носки рядом с собой, и очень серьезно посмотрела на Нейта. «Видел ли ты когда-нибудь того, с кого вас клонировали? Как с вами вела себя Найра? Почему вы вот так резко сорвались с места? И главное, что вы думаете по поводу того, что она будет вас искать?» Парень смущенно откашлялся, потому что последние несколько секунд он любовался на маленькие аккуратные ножки и думал совсем не о том, о чем его спросили. Колдовство какое-то. Еще вчера он готов был упереться лбом с несуществующими рогами, только бы не пустить эту женщину в их жизнь. Справиться со всем самим, только бы ни от кого не зависеть. А сегодня? Сегодня он сидит, смотрит на ее ноги, вспоминает ее обнаженное тело и то, как она стонет во время оргазма, и ее взгляд с поволокой, и как она отвечает на поцелуи, и... В голове пусто. Абсолютно. Мы жили в отдельном домике на окраине Венг-Сити, почти за городской чертой. Большую часть времени мы проводили в космопорте, учились там же. Школы чередовали, их в космопорте целых три. Документы у нас были о том, что мы братья, но внимание мы все равно старались не привлекать, хотя для многих все азиаты на одно хинцанское лицо. Тут Нейт усмехнулся, вспомнив, как его путали в классе с еще одним парнем, совсем на них не похожим, но такой же экзотической внешности. Того, с кого нас клонировали, мы не видели. Может быть, старшие братья и встречались? «Значит, я не ошиблась». Госпожа кивнула, и в ее глазах сверкнул опасный огонек. «Были еще клоны Джуна. И если я права, в один далеко не прекрасный день они исчезли, так?»